Глава 6. Женя не слышал этот смех уже много лет. Но теперь, переливчатый и журчащий, он то и дело вспыхивал резкими высокими нотами, словно позаимствованными у тети Маши. И все равно это был Олин смех. Тот самый, который Женя услышала, едва войдя в квартиру, в тот день, когда Володя впервые пришел к ним, давным-давно, 26 лет назад. Казалось, Оля навсегда утратила свой смех после рождения Валерки. Но он сейчас рассмеялся один раз, потом другой, снова и снова. Что я так насмешила? Неужели дурацкий Костин анекдот? Костя Мищенко был белобрысый, невысокий, улыбчивый. Очки придавали ему сходство с Шуриком из «Кавказской пленницы», а розовые круглые торчащие уши с трогательной пластмассовой зверюшкой из детского магазина. Он учился на 4-м курсе, собирался писать диплом у Владимира Николаевича, часто заходил в гости по вечерам, не то обсудить будущую тему, не то утолить студенческий голод нажористым профессорским ужином. Иногда Володя доставал мерцающий множеством граней графин со спиртовой настойкой. После первой же рюмки Костя краснел, и смешные уши вспыхивали, словно кто-то его за них оттаскал, как в детстве. В такие минуты он не знал, о чем говорить, и потому принимался натужно, неумело шутить или рассказывал анекдоты, мучительно подбирая приличные, избегая политических тем и боясь затронуть даже Хрущева, давно уже отчалившего со страниц газет и учебников. Чукчи оказались его последним пристанищем, и хотя анекдоты про них были неумными и неумелыми, а Жене вдобавок казалось пошлым и неправильным рассказывать анекдоты про национальности, будь то чукчи, евреи или грузины. Она отлично помнила, несколько лет назад у Володи был аспирант с Чукотки, нормальный парень, даже поумнее Кости, если присмотреться. А Оле анекдот показался смешным, и она рассмеялась легко и переливисто. Володя только раздвинул уголки губ. «Смешно», — ровно сказал он, «хотя, конечно, несправедливо. Вот у меня 5 назад был аспирант. Теперь улыбнулась Женя. Когда им с Володей приходили в голову одни и те же мысли, она всегда думала, что не зря всю жизнь прожила рядом с ним. Человека ближе она никогда не встречала. Всего один раз они сошлись. Из-за Валерки. 7 лет назад. Но, может, Володя и был прав. Вроде Валера и в Москве, и пишет, что у него все хорошо, институт закончил, женился. «Да не занудствуй», — сказала Оля и надула губки позабытой гримаской, отрепетированной 1/4 века назад. «В самом деле ведь смешно». И снова хихикнула. Костя выскочил Жене навстречу. Тяжелая дверь подъезда хлопнула за его спиной, и розоватая краска разлилась по щекам. Точно звуковая волна от хлопка визуализировалась на лице нелепым румянцем. «Здрасте, Евгения Александровна!» — буркнул он и поспешил прочь, не дожидаясь ответного приветствия. Стоя на ступеньках, Женя долго смотрела ему вслед. На побеленном снеге тротуаре их следы переплетались, как две пунктирные линии, проведенные дрожащей, вероятно, от смущения, рукой. Костя удалялся поспешным, торопливым шагом, и по спине его было видно, что он изо всех сил пытается не оглянуться, опасаясь увидеть, как она, Женя, глядит ему вслед. Когда он исчез в арке, Женя вошла в подъезд, поднялась на 3-й этаж, стараясь не думать, что означает эта неожиданная встреча. Утром Оля позвонила ей в поликлинику. Она получила телеграмму из Москвы от одной из подруг тети Маши, еще довоенной, потому знавшей, что у той где-то есть дочь. Пишет: «Мама больна», — сказала Оля, — «сильно больна». Голос ее почти не дрожал. Но Женя все равно отпросилась после обеда с работы, чтобы поехать к сестре. Перед уходом из поликлиники позвонила, но Оля не сняла трубку. Наверное, вышла в магазин, подумала Женя и усомнилась. Может, зря я так? Но главврач ее уже отпустил, было бы глупо возвращаться. Больных все равно перенаправили к Ритке на 3-й этаж. Женя открыла дверь своим ключом, крикнула: «Эй, это я!» И, не дожидаясь ответа, повесила на вешалку тяжелое влажное пальто, сняла разбухшие сапоги и вошла в комнату. Оля выскочила навстречу, точь-в-точь как Костя несколько минут назад. От нее пахло детским мылом, распаянным женским телом, еще какой-то трудноуловимой, почти незнакомой сладостью. Она стояла на пороге ванной в облаке свежего тумана, в блекло-голубом, в крупных цветах халате, распахнутом, накинутом на голое тело. «Ой!» — сказала она, увидев Женю, и запахнулась, медленно и томно. А потом рассмеялся Пейлевич: «Ты меня напугала! Я вот душ сходил, а тут ты!» Жень стоял перед ней, с растрепанными, как всегда, волосами, в темно-синем кремпленовом платье, в чесучих шерстяных рейтузах, в сношенных гостевых тапках. Внезапно ей стало жарко, пот выступил под мышками, тонкой струйкой спустился по спине. «Костя», — сказала она, — «Костя был у тебя». Женя думала, Оля начнет запираться, как в детстве, передернет плечами и скажет: «Ты что, что-то взяла?» И смотрела ей прямо в глаза, чтобы сразу распознать предательский блеск лжи в глубине. И Оля действительно передернула плечами, но потом снова улыбнулся и сказала: «Ну да, а что?» Несколько лет назад они втроем ходили в парк аттракционов, где гигантские качели с каждым колебанием все выше возносили к небесам отдыхающих. И те взвизгивали, то ли от счастья, то ли от головокружения. Когда горизонт стал дыбом, Женя зажмурилась и сейчас тоже на мгновение прикрыла глаза, потому что коридор внезапно качнулся. Попятилась, вспотевшей ладонью нащупала стену. Прошептала. «А как же Володя?» Оля шагнула навстречу. Женя снова ощутила непривычный сладкий запах. И вдруг поняла, это запах счастья. Запах удовлетворенной, довольной женщины. «Глупая», — сказала Оля. «При чем тут Володя? Володя сейчас на работе. Он ничего не узнает». Обхватив сестру за плечи, Оля повела ее в комнату. И Женя шла, как сквозь сон, как через туман, сотканный из пар ванной, из парений талого апрельского снега. Продолжая обнимать, Оля усадила Женю на диван. На столике стоял два бокала. На дне сладкие вязкие лужицы, на краю одного ярко-красные отпечатки. Женя смотрела на следы помады, наслаивающиеся друг на друга. Это было единственное яркое пятно в тумане, из которого доносился Олин голос, говоривший, что каждая женщина, между прочим, имеет право на счастье, она все-таки женщина. Хотя ей вырезали яичник. И кто-кто, а Женя прекрасно знает, как она тяжело болела и как тяжело переживает из-за операции. А еще и скоро 45, и она, между прочим, могла быть актрисой, а вместо этого всю жизнь промоталась в какой-то провинции. И, между прочим, иметь молодого любовника — это нормально. Вот, кстати, знаешь анекдот? Женщина идет, подняв голову, потому что имеет любовника. Женщина идет, опустив голову, потому что имеет любовника. И вообще, если женщина имеет голову, она имеет любовника. И Оля снова рассмеялась, и в этом смехе стали уже слышаться резкие взвинченные нотки ее матери. Женя вспомнила, как тетя Маша говорила Володе: «Мне скоро 40. Мы с вами почти сверстники, но вы молодой мужчина, а я женщина на излете». А теперь Володе 55. Олене это 45, а тетя Маша, Женя только ясно это поняла, тетя Маша умирает в Москве, в той самой квартире, где Женя когда-то встретила Володю. «Как же Володя?» — повторила она. «Ты совсем его не любишь?» «Дурашка», — сказала Оля. «Почему не люблю?» «Люблю, конечно. Ну, как любит мужа. А Костя?» «Костя — это другое». Оленька полуприкрыла глаза. Блуждающая мечтательная улыбка скользнула по ее лицу слабым проблеском счастья. «Но так же нельзя», — проговорила Женя. «Почему нельзя?» — ответила Оля. «Можно. Все можно, если любишь». Женя отпихнула сестру и сказала с неожиданной злостью: «Нельзя, потому что это предательство». «А, вот как?» — с досадой спросила Оля. «Предательство? Да ты просто ничего не понимаешь в любви. У тебя и мужчины никогда не было, правда? Старой девой жила, старой девой умрешь. Ты, наверное, и не любил никого, только себя». Внезапно туман рассеялся, словно кто-то навел Женю взгляд на резкость. Безжалостно и четко она увидела комнату во всех деталях. Обои в мелкий цветочек, отходящие от стен по швам, тусклая лакированная дверца шкафа, исчерканная царапинами, скрипучий паркет, истоптанный поколениями Володиных студентов, серо-зеленоватый, уже теряющий форму диван. Немолодая женщина с покрасневшим носом, редеющими волосами, морщинками, разбегающимися от уголков рта и глаз, словно паутина, норовящая захлестнуть все лицо. Женя улыбнулась, дико и торжествующе. «Это я никого не любила? Да я всю жизнь люблю одного мужчину. Всю жизнь живу с ним. Это же всем понятно. Только ты, как всегда, не в курсе». Стоя под горячими струями воды, смывая запах своего любовника, Оля сохраняла то мурлычащее, сонное, счастливое тепло, что поигралось в глубине ее тела. Даже выйдя из ванной, нос к носу столкнувшись с незваной гостьей, она до последнего надеялась не расплескать это непривычное чувство. И даже обнимая сестру и говоря милые глупости, которые слабые люди всегда говорят свое оправдание, оно и то и дело примурлыкивало, словно хотело поделиться с Женей своей сытой кошачьей радостью. Оля была распаренная, расслабленная, разнеженная, и потому неосторожные Женины слова вошли в нее легко, как нож, соскользнувший по резке овощи, отхватывает кусок пальца нерадивой зазевавшейся хозяйки. Женины слова полоснули Олю, хотя она и не сразу сообразила, где надрез, откуда сочится внезапная острая боль понимания, от которой 25 лет жизни скользят куда-то во тьму, словно посуда с накренившегося подноса в руках у нерадивого официанта. Тарелки, бокалы, стаканы еще не оторвались от мельхиоровой поверхности, но уже нет никакой надежды их спасти. Через мгновение они превратятся в груду осколков и черепков. Можно уже бежать за веником, смести их в кучу и вынести на помойку. «Вся моя жизнь, — думала Оля, — вся моя жизнь была ложью. С того момента, как эта сука пришла в мой дом. Пришла отобрать у меня мать, отобрать у меня мужа. Ненавижу ее. Всегда ненавидела. Ноги ее больше здесь не будет». Сквозь боль и ярость Оля все же заставила себя улыбнуться. Протянула руку, похлопала по плечу сестру, окаменевшую от собственных слов. «Но если так, Женечка, — сказала она, — нам надо что-то придумать. Ты ж понимаешь, оно так больше продолжаться не будет». Что было дальше, хорошо известно. Через 3 дня Женя едет в Москву ухаживать за умирающей Олиной матерью. Она ведь спасла меня в войну, скажет на Володе. Но не упомянет, что они с Олей договорились. Женя постарается прописаться в теткиной квартире, унаследует ее, останется в Москве навсегда. Про Олину измену Жене не скажет ни слова. Так Женя переехала в Москву. В поезде, который увозил ее из Энска, она, сжав сухие губы, поклялась себе ни о чем не жалеть. Много лет назад она решила быть рядом с Володей. И рядом с ним была счастлива все эти годы, никогда не жалела, как сложилась ее судьба. И теперь, когда она, возможно, навсегда с ним разлучена, Женя говорит себе, что 26 лет счастья гораздо больше, чем выпадает на долю обычного человека. Ее жизнь была озарена теплым, мягким светом любви. Его слабого отблеска, который сохранит память, хватит, чтобы осветить сумерки Жениной жизни. Этого достаточно, большего не надо. Но Женя знала. В конце концов, она предала свою любовь. И потому запрещала себе даже думать о возвращении в Энск. И в Москве, увидев маленького Андрея, Женя поняла, это знак, это благословение. Взамен мужчины, которого она потеряла, судьба послает ребенка, о котором она должна заботиться. Возможно, Женя так верила, что Андрей еще один ее ребенок, что невольно вытолкнула Иру с того места, которое мать должна была бы занимать в жизни сына. Из мамы Ира превратилась в бабушку. Именно она баловала мальчика и не брала на себя никакой ответственности за его жизнь, превратив редкие встречи в праздники непослушания. Впрочем, Женя никогда об этом не задумывалась. Что же касается Володи и Оли, то она трижды в год, на День Победы, Октябрьские праздники и Новый год, посылала им поздравительные открытки со стандартными, словно чужими, пожеланиями здоровья и счастья. Лишь в тех двух-трех строчках, где она писала про маленького Андрейку, звучал ее голос, немного уставший, счастливый, полный любви. После смерти тети Маши Женя осталась жить на улице Усачева. Вокруг еще сохранились довоенные дома, напоминавшие Жене о молодости. Ближайшая детская поликлиника охотно взяла на полставки опытного педиатра. Новая станция метро «Спортивная» была в 5 шагах от Жениного дома до новостройки, где жил Валера. Жень доезжал меньше, чем за полчаса. Одним словом, рядом были и работа, и Андрейка. А если у Жени оставалось свободное время, она шла гулять по берегу Новодевичьего пруда. Женя глядела на колыхавшуюся воду, на бело-красные стены монастыря, на золотые купола, увенчанные крестами. Покой окутывал ее сердце, словно оно, как птенец, выпало из гнезда. И теперь его подняли с земли, положили в теплую добрую ладонь, которая ласково убаюкивает, обнимает, покачивает так движением облаков в небе. Но даже в этой ладони, исполненной мира и покоя, птенец понимает, он разлучен со своим гнездом, разлучен навсегда. Где уже не гнездо? Здесь, в Москве, в одинокой квартире? Или за 1000 километров в Энске, где остались те, кого она любила? Каждый раз, когда она вспоминала о Володе и Оле, ей становилось мучительно, непереносимо стыдно. Жене казалось, что, признавшись Оле в своей любви, она предала себя, предала Володю. Наверняка Оля все поняла неправильно, теперь уверена, что Володя изменял ей, как она ему. И эта измена была вторым слоем стыда. Женя должна была сказать Володе про Костю, но промолчала. Все-таки Оля — сестра. Они прожили вместе всю жизнь, и предать ее тоже было невозможно. Оля изменила мужу, а Женя предала свою любовь и предала Володю. И эти три предательства сливались в памяти в один липкий, постыдный ком. Уже не разберешь, кому принадлежит та или иная вина. И потому все угрызения достались Жене. «Лучше бы я уехала, когда Валерка пошел в армию», — думала Женя. «Не дала бы Оле напугать меня своим раком, который оказался запущенной фибромой. Тогда я бы не предала Володю, могла бы вспоминать его с радостью, без всякой вины. Неужели только вину я и заслужила за 26 лет нашей общей жизни?» Иногда спрашивала на время одиноких прогулок вдоль берега Новодевичьего пруда. Лишь здесь Женя могла задать себе этот вопрос. Почему-то здесь боль и стыд воспоминаний чуть-чуть отступали. Однажды светлым весенним днем, в ту пору, когда снег только сошел, а на деревьях тут и там раскрывались ярко-зеленые почки, Женя зашла во двор бывшего монастыря. Ей нравилось думать о монашках, когда-то живших здесь. Их судьба была ей близка. Возможно, от того, что они, как и Женя, заранее отказались от семьи и детей, заживо заточив себя ради любви. Но в отличие от Жени, у монашек не было сомнений в ответной божественной любви. А она так и не знала, любил ли ее Володя хоть когда-нибудь. Не спеша она вышла к вратам красно-белого Успенского храма и с изумлением поняла, что хочет войти. Женя не ходила в церковь ни в Куйбышеве, ни в Грекополе, ни в Энске. Дома они никогда не отмечали ни Пасху, ни Рождество, ни Троицу. Но сегодня, ясным весенним днем, Женя не могла противиться. Толкнула дверь, вступила в церковный полумрак. Было тихо и пусто. Женя прошла к алтарю и вспомнила, как когда-то считала, будто в церковь ходят только старые, дореволюционные люди. А теперь она сама довольно старая, хотя и не дореволюционная, но все-таки довоенная. Женя оглянулась. Она по-прежнему была одна. Торопливо опустился на колени перед алтарем. «А дальше что?» — спросил себя. И тут же с губ сорвались слова. «Богородица, Дева, радуйся! Благодатная Мария, Господь с тобой! Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего! Яко спаса родила, и си душ наших!» «Откуда я все это знаю?» — удивляется Женя. «Прочитала у Толстого или еще в каком-нибудь классическом русском романе?» «Нет, почему тут Толстой? Но я все-таки давным-давно, задолго до войны, бабушка брала меня в церковь, я запомнил эту молитву. Бабушка Марина, папина мама, которую я совсем не помню, наверняка была верующей. Может, даже крестила меня тайком от родителей», — думает Женя, и от этой мысли птенец в груди благодарно затихает, будто, наконец, вернулся в родное гнездо. Когда Валерка был маленьким, Женя всегда помнила, он ей не сын. Но для Андрея, Андрейки, Андрюшки, она стала бабушкой. Тем более, что настоящей своей бабушки мальчик никогда не видел. В Энск Валера не собирался. Он говорил, если уж ехать, то в Грекополь. Там море, там хорошо. Вот поднакопим денег и съездим с Андрюшкой в отпуск. Но денег накопить никак не удавалось, и каждое лето они проводили в Москве. Жень гулял с Андрейкой по большому парку метро проспект Вернадского, гулял и радовался, как здорово, когда в 10 минутах от дома зелень и свежий воздух. Спустя много лет, соблазненный ностальгией, Андрей зайдет в парк, сохранивший название «Парк 50-летия Октября», словно в память о советском детстве целого поколения мальчишка и девчонка. «Боюсь, — подумает Андрей, — сегодняшним детям это название кажется бессмысленным. Октябрь бывает каждый год, как может быть 50-летие Октября? А что с большой буквы, так никто и не заметит. Подумать, написали в подражание Америке. В английском-то все месяца с большой буквы». Он увидит, что молодые люди, гуляющие в парке, прямо из горлышка пьют Клинское и Балтику. И подумает, что в годы его детства их назвали балкашами. Потом он сядет на влажную распаянную землю и будет заторможенно смотреть, как солнце пробивается сквозь изумрудную листву, трава полыхает яркой кратковременной зеленью, обреченной пожухнуть от загазованного московского воздуха. Андрей так и не поймет, словил ли он трепет узнавания, догнал ли, подобно герою нечитанного им Пруста, утраченное время. Но зато внезапно, перед его глазами, возникнет позабытая сцена из детства, яркая и отчетливая, хотя вовсе не связанная с этим парком. Обычно папа будил его, чтобы отвезти в детский сад. Но в тот день Андрей проснулся сам. В папиной кровати было пусто, и, вдев ноги в тапки, он пошел на кухню. Наверное, дело было поздней весной. Утреннее солнце ярко освещало кухню, так что даже по оконной стене плясали зайчики, отразившиеся не то от кастрюль, не то от стенного зеркала. По меркам 70-х кухня была огромной. Между обеденным столом и плитой метра два. Сейчас на этих двух метрах был расстелен коврик, а на коврике стоял на голове папа. Как обычно, по утрам на нем были только тренировочные штаны, и маленький Андрей видел напряженные мышцы пресса. Папины ноги были видны к потолку, руки сцеплены за головой, борода опрокинулась на лицо, почти дотягивалась до носа. Длинные волосы разлетелись по коврику, словно тонкие лепестки огромного цветка, из которого папа вырастал гигантской перевернутой дюймовочкой или огромной ракетой, готовой к запуску в космос. Спустя много лет, вспомнив в парке эту картину, Андрей подумает, это же фаллический символ. И некоторое время будет размышлять, можно ли считать этот случай первичной сценой. В прошлом месяце он сдал в один модный глянцевый журнал статью про Лакана и все никак не мог отойти от психоаналитических ассоциаций, которые даже ему кажутся пошловатыми и устаревшими. К счастью, этим майским утром Андрей ничего не знал о Фрейде, не говоря уже о Лакане, поэтому только прошептал зачарованно «Ух ты!». И папа сразу перевернулся, встал и сказал что-то «Чё-то ты ран сегодня, брат!». После чего отправился готовить глазунью. А Андрей еще долго гордился, что его папа умеет стоять на голове. Хотя смотреть-то не рассказывал об этом ребятам в детсаду. Все равно никто бы не поверил. Через несколько лет Андрей пошел в школу, и там никому не рассказывал о папиных упражнениях по другой причине. Он перестал удивляться. К тому же выяснилось, что папа умеет не только стоять на голове, но может, поджав ноги к груди, удержать равновесие на руках, да и вообще понимать самые необычные позы – асаны, названные в честь животных и индийских богов. В глубине души мальчик считал, что все родители именно так проводят время по утрам. До тех пор, пока не принес домой дневник с записью «Хулиганил на уроке физкультуры». «Я не хулиганил, пап!» – оправдывался он. «Я им хотел показать собаку мордой вниз». Валерий расписался в дневнике, мол, с замечаниями ознакомлен, приму меры. И задумчиво поглядел на сына. «Ты еще знаешь, Андрюш, что про йогу не надо рассказывать профанам?» — просил он. «Кто такие?» — начал мальчик. «Ну, то есть непосвященным. Тем, кто не собирается ее изучать. Короче, не надо об этом говорить в школе. У них своя физкультура, у нас своя». Андрей кивнул. Это был первый урок конспирации в его жизни. В многочисленных интервью, которые Валера давал в пору своей славы, он охотно рассказывал историю своей первой подпольной группы. Но и ни интервьеры, ни ученики, но даже Андрей не знали, что случилось с Валерой снежной февральской ночью 1977 года. Валер не соврал Игорю. Он и в самом деле уволился из школы. Алла рассказал притчу про мастера боевых единоборств. Когда его спросили, что он будет делать, если враг за километр прицелится в него из ружья с оптическим прицелом, он ответил: «Я не появлюсь в этом прицеле». «Так и надо жить», — пояснила Алла. «Надо просто уметь исчезать». И Валер решил исчезнуть, затаиться, скрыться с глаз тех, кто мог потребовать от него участия в партийной или другой общественной жизни. Он знал, что волка ноги кормят, а в городе крепкий мужик всегда найдет работу. И действительно, через неделю устроился грузчиком на полставки в соседнем Гагин. Он таскал огромные фляги с еще не разбавленной сметаной, разгружал грузовики, привозившие картофель и капусту с соседней овощебазы, и развешивал на крюках в холодильнике замороженные мясные туши, невиданные в стране повального дефицита. Уложив сына, Валерий перелистывал на кухне желтоватые страницы, вчитываясь в тусклые, четвертая копия, буквы. По утрам он стал подниматься на 2 часа раньше, чтобы выполнить ежедневный набор упражнений, в йоге они назывались асаны, и оставить время для медитации, которой никак ему не давалось. Узнав об этом, Буровский посоветовал Валерию поговорить с Наташей. Она дольше всех его знакомых увлекалась эзотерическим самоздатом. Наташа была мать-одиночка, и вдвоем с 10-летней Зоей жила в однокомнатной у метро Калужска. Валер захватил бутылку кинзмарауля, российского сыра, палку финского сервелата и, в венец всего, свежую говяжью вырезку. Все это было побочным результатом работы в магазине, неписанной премией, которой Валера частенько пренебрегал. Когда он выложил дары на кухонный стол, розовые Наташины щеки залились малиновым. Она вообще легко краснела. И, глядя, как девушка приговаривает пухлыми ладошками внезапную улыбку, Валера понял, что у нее будет еще много возможностей увидеть ее румянец. Той зимой они встречались несколько раз в неделю. Вопреки обещаниям Буровского, познания Наташи оказались невелики. Зато у нее был весь базовый набор самиздатовской эзотерики, от самоучителей по йоге до переводов Рамачараки, Оша, Гурджиева и Блаватской. Вскоре Валера познакомился с Наташиными друзьями, которые, как и он сам, перебивались случайными заработками. Новые знакомые принесли новую музыку и новый облик. Вместо катушек Акуджавы и Визбора на полках у Валеры появились поскрипывающие записи Beatles и Rolling Stones. А к Новому году он отрастил длинную бороду и забрал волосы в конский хвост, отчего стал похож на рок-звезду, восточного гуру или главного героя рок-оперы Jesus Christ Superstar. Валера сразу понял, что Наташины друзья прошли в десятки раз больше него. Они без запинки объясняли, чем отличается хатха-йога от раджа-йоги, и могли часами спорить об Атлантиде или о влиянии индийской философии на раннее христианство. Но в том, что казалось физических упражнений, они были совершенно беспомощны. Обычная утренняя зарядка требовала от них предельного напряжения моральных и физических сил. Неудивительно, что простейшие асаны они выполняли с трудом, отдуваясь и пыхтя. В конце 1976 года Валера, чередуя упражнения и медитацию, практиковался по 5-6 часов в день и понемногу стал ощущать в теле новую необычную легкость, какой не давали старые физические нагрузки. Он научился удерживать концентрацию и знал наизусть дюжину мантр. Но мистические состояния, о которых он так много читал в полустершихся машинописных копиях, так и не приходили. Временами Валере казалось, что его усилия пропадают впустую. Он навсегда останется обычным крепким парнем с дипломом Института физкультуры и неоправданными амбициями йога. Но потом на смену отчаянию приходили злость и азарт. Они только подстегивали Валеру, и после Нового года он увеличил время ежедневной медитации на 1 час, физических упражнений на 1.5. «Верю, рано или поздно мне все получится», — однажды сказал он Наташе. Поздним январским вечером они сидели на ее маленькой кухне. Через тонкую стену слабо доносилась сонная Зоина сопение. Наташа вздохнула. «А у меня ничего не получается», — сказала она. «Хотела актрисой стать, поступала в АВГИК 5 раз. Не приняли. Зойкин отец меня бросил. Витя вот тоже уехал куда-то, в Сибирь. Все потому, что я жирная корова, и даже голодать не могу себя заставить». «Зачем тебе голодать?» — спросил Валера. «Если хочешь похудеть, лучше бегать по утрам. Вон у тебя лес рядом. Хотя, по-моему, ты так красивая женщина». Наташа ожидаемо зарделась. «Да нет, почему тут бегать?» — сказала она. «Ученые же установили, голодание — это лучшее лекарство». «От чего?» — спросил Валера. «От всего!» — обиженно сказала Наташа. «Что ты в самом деле придуриваешь? Ты что, Брега не читал?» Валера покачал головой. Наташа принесла очередную папку, на этот раз зеленую, в которой лежал самоздатовский перевод «Чудо голодания». Валера прочел книгу за одну ночь и уже на следующей неделе попробовал сначала суточное, а потом 36-часовое голодание. Утром 2-го дня во время медитации ему впервые показалось, что он парит в воздухе. Чувство было непривычным и кратковременным, и потому Валера решил попробовать 10-дневный пост. Огромные хлопья летели вниз из черной выси. Невидимые в непрозрачной небесной тьме, они на несколько мгновений появлялись в желтых конусах фонарного света, а потом опять исчезали, поглощались огромными бесформенными сугробами или сливались с заснеженной дорогой, скрипящей под подметками прохудившихся зимних ботинок. Поднимавшийся от земли холод, от которого не спасали даже две пары шерстяных носков, щекотал стопы. И поэтому Валера шел быстро, так что еще немного уже побежал. Через несколько десятилетий именно этот способ физической нагрузки будет считаться самым здоровым, оставив позади бег от инфаркта, джогинг и велотренажер. Но сейчас Валеру подгоняет ночной февральский холод, обостренный восьмидневным голодом. Конечно, думает Валера, надо было остаться дома. Позвонить Наташке, извиниться и никуда не ходить. А то вот ведь что получается. Сидели, как обычно, разговаривали про всякую ерунду, то про Андрейку с Зой, то про Вить с Сырой. И не заметили даже, что уже 1:30. Метро закрылось, на такси жалко денег. А до дома все, час быстрым шагом. Считай, приятная прогулка, почему не пойти? Тем более, что Наташка так смотрит, краснеет и вздыхает. Если оставаться, придется на самом деле оставаться. А Валера откуда-то знает, что вот этого сейчас совсем не надо. Не для того он голодал целую неделю. Так что короткое прощание, тесная прихожая, модное двубортное пальто, прохудившиеся кожаные ботинки и вперед. Нормальная должна была получиться прогулка. Не будь, конечно, так холодно. А ведь это не холод, думает Валера, это голод. Обычно-то я зимой не мерзну, а сейчас дрожь пробирает. Да и то, что почти до 2 ночи засиделись, тоже неспроста. Что-то происходит с темпоральным чувством. Время выходит то сжимается, как пружина, то тянется, как резиновый жгут. Кажется, иду уже целый час, а не прошел даже полдороги. Зато понимаешь, как устроено время, как мышца растягивается и сжимается. Этим и производит работу. Работу чего? Работа пространства. Пространство тела, а время мышца, приводящего в движение. Все очень просто. Дует ветер, крутятся недолетевшие до земли хлопья, носятся туда-сюда в свете фонаря, словно огромные молекулы в космическом броуновском движении. Валера вспоминает школьную физику и улыбается. Папа бы порадовался, что еще не все забыл, да. Хотя зачем мне физика и химия? Мне нужны метафизика и алхимия, подлинные настоящие науки о человеке. Этот летящий снег, он не как гигантские молекулы, он как люди, как все мы. Нас тоже несет ветром истории, или нет, ветром наших желаний и страстей. И это не дает нам ни пристать к земле, ни взлететь к небесам. Люди — те же молекулы, да. В хаотическом движении образуют единую общность. Игорь, Ира, Алла, Наташа, Витя, Буровский. Вот какой космический хоровод моей жизни. И, конечно, мама, папа, тетя Женя, Андрей. Мы все связаны друг с другом. Мы не можем расцепиться. А в конце концов упадем, сольемся с землей. Исчезнем. Но на самом деле нет. Мы останемся частью бесконечного круговорота. Как снежинки растворятся в сугробе, чтобы вместе с ним растаять весной и снова вознестись к небесам, превратившись в пар. Так и мы будем вечно падать, распадаться и опять возгоняться ввысь. На мгновение Валере кажется, что он и сам взлетает над землей, словно подхваченный вертикальным порывом ветра. С космических высот он видит светящуюся пунктиром фонарей натянутую нитку улицы Обручева, видит перекрестки, вышитые крестиками на белой снежной ткани города, видит ползущие огни редких машин, видит одиноких черных муравьев, замерзших прохожих, спешащих по домам. Один из них — он сам. Неподвижно стоит, запрокинув голову в черную непроглядную небесную высь, откуда на него смотрит его собственный, отделившийся от тела взгляд. Теперь Валера понимает Витина слова: от всего можно отказаться. Это значит не только от женщины и ребенка. Это значит, можно отказаться от собственного тела, от туловища, головы, рук и ног. Можно взлететь, свободно и независимо, отказаться от земного притяжения, отказаться от еды, отказаться, в конце концов, от себя самого. Это и есть путь аскеза, думает Валера. Воздержание, пост и отказ. Аскету не нужно ничего, кроме его пути. Ни имя, ни деньги, ни одежда. Замерзшими руками Валера пытается расстегнуть пальто. Долой покровы, долой уродливое одеяние, которое все равно не спасает от холода и ветра. Убрать все барьеры, слиться с морозным ночным воздухом, стать его частью, раствориться, как снежинка в придорожном сугробе. Но пальцы не слушаются, пуговицы не поддаются. Мир вокруг внезапно снова становится таким же чужим, каким был всегда. Бесконечным, холодным, враждебным. Валерино тело, вновь ставшее Валерой, бьет крупная дрожь. Он понимает, что неподвижно стоит уже несколько минут, часов, дней. И, оглядевшись, волчьей рысью бежит к дому, все быстрее и быстрее, все больше согреваясь, пронзая ночную мглу теплой человеческой стрелой. Никогда Валера не будет больше держать недельный пост. Никогда не захочет ментальных потрясений. Никогда не призовет откровений и озарений. Он навсегда запомнил снежную февральскую ночь, когда он чуть было не потерялся в безбрежной космической тьме. Он будет объяснять своим ученикам, что цель занятий — не безумие, не взлом блейковских врат восприятия, нет, напротив. Они должны стремиться к успокоению ума, и потому их цель — не экзальтация и экстаз, а умиротворение и покой. А если вы хотите потрясений, Ищите себе другого учителя. Уходите отсюда!» Будет говорить им Валера строго и сурово, чтобы не оставалось сомнений. «Все всерьез. Все это очень важно». Но сказав «Уходите отсюда», он вдруг улыбнется, лишь на мгновение. И увидев ее открытую, унаследованную от отца улыбку, ни один ученик не покинет зал. Зимой 77-го года «Снежная ночь» говорила с Валерой. Ее предостережение было услышано. А Валерины ученики услышат и запомнят его предостережение. Возможно, потому за 20 без малого лет Валера ни разу не столкнется с ученическими психозами, самоубийствами, безумием, проклятыми спутниками всех наставников, начинавших свою работу в глухом советском подполье. Еще весной Валера начал помогать Наташиным друзьям с практическими занятиями. Он оказался отличным учителем. То ли пригодились институтские педагогические навыки, то ли помогла отцовская наследственность, но вскоре желающие уже не умещались у Валеры в квартире. Осенью кто-то из восторженных учеников договорился с Жеком, готовым несколько раз в неделю предоставлять помещение под занятия восточной гимнастикой. Официально все было бесплатно, но председатель Жека раз в месяц должен был получать небольшую мзду, так что ученики начали скидываться, и скоро Валера смог покинуть бригаду грузчиков. У него появилась новая работа. Однажды на исходе второго месяца этой работы Валера вместе с Буровским возвращался после занятий. В тот день в классе был трое новичков. Рыжеволосая девушка с белой прозрачной кожей, словно испачканной веснушками, полный мужчина лет 45 и худенький мальчик, дай бог, чтобы лет 18. Увидев его, Валера подумал, что скоро придется ввести ограничения по возрасту. Но для начала посмотрим, как этот пацан будет заниматься. Толстяк, небось, не задержится, а рыжая, ну, хорошо, чтобы снова пришла. Красавица. На занятии Валера то и дело поглядывал на девушку. Она оказалась гибкой, с хорошей, почти как у гимнастки, растяжки. Валера надеялся, что она подойдет к нему в конце, но девушка ушла одной из первых, даже ничего не сказав. «Больше не пойдет», — с грустью подумал Валера, мрачно глядя себе под ноги. Буровский пнул ее в бок. «Выше нос, звезда московского андеграунда». «Какой еще нафиг андеграунд?» — ответил Валера, оторвавшись от созерцания грязного снега. «В андеграунде у нас кто? Поэт, художники, диссиденты. В крайнем случае, катакомбные христиане, евреи-отказники. У нас в бригаде был такой один. А я простой безработный учитель физкультуры. Помогаю друзьям». Буровский засмеялся. «Люди андеграунда живут так, будто советской власти не существует. И занимаются, чем хотят, как ты». «Да ладно, дразнится», — сказал Валер. «Ты тоже занимаешься, чем хочешь, разве нет?» Сумерки сгущались. Новостройки, дома, неотличимые друг от друга, были разбросаны по микрорайону, словно гигантские кубики. «В общем, да», — согласился Бровский. «Просто я хочу заниматься химией ароматических соединений, а это невозможно без лаборатории. А к лаборатории прилагается портком, собрание, информации, ну и так далее». «Не ходи на собрание», — предложил Валера. «Не могу», — вздохнул Буровский. «Парторг — нормальный парень. Что я буду подводить? Ему кворум нужен». В вечернем небе пронеслась невидимая в сумерках стая ворон. Их выдавало только карканье, звучавшее эхом слово «кворум». Валер подумал. «Когда я ушел из школы, я не знал, чем буду заниматься и на что жить. Может, уйди Буровский с своего НИИ, он бы через год выяснил, что любит не только ароматические соединения». Но вслух сказал только: «Да не завидуй, мне просто повезло». Буровский слово вздохнул. Красная буква «М» горела впереди, указывая путь. Хотя они и так знали дорогу. Валера подумал. «Жалко, Рыженька больше не придет». Но ошибся. Она вернулась на следующей неделе и прилежно ходила по средам и пятницам. Ей Валера первый предложил индивидуальные занятия по его собственной, специально разработанной программе, которая через несколько лет прославит ее даже больше, чем курсы йоги. Но прежде эта программа изменила жизнь его сына Андрея. Воспитанием Андрея занимались папа и бабушка Женя. Маму Иру, бабушку Дашу и дедушку Игоря он видел не очень часто. С папой было интересно и весело. Жаль только, что папа все время был занят. Бабушка учила с Андреем буквы и цифры, рассказывала древние мифы и читала вслух сложные и непонятные стихи Лермонтова и Пушкина. Она не была похожа на обычную бабушку. Не дарила подарков, не покупала сладости, вовсе не баловала. По большому счету Андрея никто не баловал. До тех пор, пока в доме одна за другой не стали появляться девушки, красотой напоминавшие фей или других сказочных, а возможно даже не описанных ни в каких сказках, существ. Вообще-то девушки приходили к папе, но папа иногда отправлял то одну, то другую погулять с Андреем. Эти прогулки запомнились надолго. Девушки кормили Андрея желтоватым, оставлявшим на подбородке сладкие потеки мороженым. Вместе с Андреем пускали по талой воде хлипкие бумажные кораблики. Осенью собирали разноцветные осенние листья, а зимой катали из влажного липкого снега большие шары, годившиеся и на крепость, и на снеговика. Они изо всех сил старались понравиться Андрею. Но менялись слишком часто, и мальчик их не запоминал. В памяти осталась только высокая худая брюнетка с острыми чертами, которая однажды схватила его и принялась целовать. От нее пахло неестественной сладостью духов. Маленький Андрей испуганно замер и вдруг увидел прозрачные шарики слез, застывшие на длинных, густо покрытых тушью ресницах. Он вырвался и убежал. Девушка нагнала его, взяла за руку и сказала странным, словно простужным голосом: «Извини, пожалуйста». А потом добавила: «Только папе не говори, хорошо?» Андрей, конечно, ничего не сказал ни тогда, ни много лет спустя, когда уже в 90-е они сидели у отца в квартире. Валера хвастался недавно купленным панасоником. «Смотри», — говорил он сыну, тыча в инструкцию, «70-80 сантиметров в диагонали. Небывалая яркость цветов». Он щелкнул пультом, и реклама тут же пообещала им вечернее ток-шоу, посвященное сексуальной революции в России. Валера хмыкнул: «Это у вашего поколения сексуальная революция?» Андрей смущенно кивнул: «Ну, скажи мне, революционер, женщин у тебя сколько было?» Андрей, сдерживая гордость, назвал двухзначное число, совсем немного завышенное за счет нескольких особо интенсивных петингов. Отец рассмеялся: «Но у меня больше, намного больше. И скажу тебе, хотя это нельзя проверить, наш секс был еще и гораздо, гораздо лучше». Андрей пожал плечами и поймался на том, что пытается сосчитать, сколько лет родители прожили вместе. «Ты вот Камасутру читал?» — спросил Валера. «Ну, по диагонали. Не очень интересно». «А зря. Там, например, расписан целый месяц от новолуния до новолуния. Кто из вас готов подчинить 28 дней жизни распоряжением древнего индийского трактата? А я это делал как минимум дважды. Потому что секс в стране, где нет секса, требует полной самоотдачи. Не как сейчас, страхнулись, разбежались. Не, оба партнера стремились доказать, что в самом деле чего-то стоит, что мы не такие, как обычные советские граждане. Мы занимались сексом всерьез. Так сегодня даже бизнесом не занимаются». Андрей взял завернутый в хрустящий полиэтилен пульт и перещелкнул программу. «В самом деле, небывалая яркость цветов», — заметил он. Некоторое время они молча смотрели на экран. Потом Валера сказал: «Зря ты так. Я же не просто с ним трахался. У меня с каждой была любовь. Хоть маленькая, но любовь». За несколько лет Валера стал известен в московском эзотерическом подполье под прозвищем «Гуру Вал». Людей приходило все больше. Комнатка Жека давно перестала вмещать желающих. Валера теперь принимал новых клиентов только по предварительной договоренности или если внезапно освобождалось место. Сегодня без записи пришел крепкий спортивный мужчина. Валере такие нравились. Он и сам закончил физкультурный. Поэтому обрадовался, когда выяснил, что для новичка нашлось место, не пришел кто-то из учеников. На тренировке мужчина прилежно исполнял команды, после долго укладывал форму, помыл руки и снова начал перепаковывать сумку, дожидаясь, пока они с Валерой останутся вдвоем. «Интересное у вас занятие», — Валерий Владимирович сказал. «Спасибо», — сказал Валера, пытаясь вспомнить имя новичка. Тот заметил Валерий на замешательство и представился: «Если что, меня зовут Геннадий Николаевич». И тут же вынул из кармана бордовую книжицу размером со студбилет. Раскрыв, показал Валерию и убрал так быстро, что пришлось пояснить: «Комитет государственной безопасности». Валер приподнял бровь. Сердце учащенно забилось. «Если придут с обыском», — подумал он, — «мне кранты». «Но ведь не домой пришли, сюда, на тренировку». «Давайте побеседуем», — сказал Геннадий Николаевич. «Присаживайтесь». Валера вспомнил недавно распечатку, где учили, что не надо вести с ГБшниками бесед. Хотят допросить, пусть вызывают повесткой. «Отказаться? Ну что тогда подумает о нем этот Геннадий? А вдруг он ничего серьезного и не спросит? Зачем сразу нарываться? Тем более, когда дома самоздат 5 кг. Пусть не самый махровый антисоветчик, но все равно легко дадут погоду за кило. Не, надо быть позговорчивей». И Валера сел, куда указали. На завтра в 11 утра Валера вызвал Леню к проходной. Боровский пришел через 5 минут. «Ну, что случилось?» «Пойдем в сквере поговорим». Сели на влажную, пахнущую затяжными осенними дождями скамейку. Валера сказал рассказывать о вчерашнем разговоре. «Он сказал, что прямо сейчас может меня посадить за исключение трудовых доходов. Но вообще-то они ничего не имеют против йоги и, как он выразился, против китайской премудрости. Но не хотят, чтобы это происходило бесконтрольно, ну, типа подпольно». Боровский кивал. Валерина история его не изумила и не напугала. Все-таки в ней был свой первый отдел, и Лене регулярно приходилось беседовать с коллегами вчерашнего Геннадия. «Ну и что хочет твой крокодил Гена?» Грозовые тучи, темные, как мысли о неведомом, наползали на небо. Валера фыркнул. «Крокодил? Тоже скажешь». «А чё?» Боровский усмехнулся. «Крокодил Ген вполне ГБшный тип. Кожное пальто, работает в зоопарке, то есть в пенитенциарной системе». Валера посмотрел на Боровского. Там был уже за 40. За последние годы он тяжелел. В густых брежневских бровях появилась седина. Но иногда в шуточках проглядывал молоденький студент, который на Грекопольском пляже пересказывал маленькому Валерке граф Монте-Кристо. «Он хочет, чтобы я официально оформился и вел секцию в каком-нибудь вузе». Наверху громыхнуло, словно предложение Геннадия заслужило небесной овации. «Секцию йоги?» — спросил Боровский. «Ну, зачем? Восточной гимнастики. Кто еще может назвать?» «А что взамен?» — спросил Боровский, раскрывая большой черный зонт. «Ничего», — — сказал Валера. «Как понимаю, хотят за нами приглядывать. Но мы же не собираемся ничего антисоветского делать. Мы не диссиденты». Капли дождя выбивали дробь у них над головой. Боровский кивнул. «Ну, согласился?» «О, сказал, что подумаю. Это ведь ты считаешь, что я звезда московского андеграунда?» «Да-да. А ты простой учитель физкультуры, которому повезло не замечать советскую власть». Где-то над домами сверкнула молния. Вскоре донесся раскат грома. Левый рукав куртки уже промок. Валерий появился ближе к Боровскому. «Ну, пришлось заметить». «Знаешь, — сказал Боровский, — если согласишься, мы с тобой будем в одинаковом положении. В обмен на несколько часов сидения на собрании я получаю оборудование и лаборанту. А ты в обмен на отказ от неофициального статуса получишь гарантии безопасности и просторное помещение. Сдается, это хорошая сделка. Возможно, заниматься любимым делом в обмен на выполнение каких-то смешных ритуалов». «В обмен на участие во лжи», — ответил Валера. «Ну, зависит от того, как ты широко трактуешь понятие лжи», — сказал Буровский. «Знаешь, мне, конечно, хочется жить не по лжи, но заниматься любимым делом хочется больше». Под черным куполом зонта они сидели, прижавшись друг к другу, почти обнявшись. Стена небесной воды отделяла их от голых мокрых деревьев. Капли срывались с веток, как перезрелые ягоды, которым пришел срок. «Каждый из нас делает свой выбор», — подумал Валера и проговорил. «Если йога — это про гармонию души и тела, то, отравляя душу, ложь отравляет и тело». «Ну, или тело очистит душу от лжи», — ответил Боровский. «Если хочешь делать свое дело, жить не по лжи ты не сможешь. По крайней мере, у нас в Союзе. Можешь, конечно, уехать, но кто поручится, что там не ждет другая ложь? Ну, война во Вьетнаме точно не лучше разгром Пражской весны». Валер кивнул, что-что, уезжать он не собирался. «Помнишь, — продолжал Боровский, — ты говорил, тебе просто повезло. Ну, теперь перестало вести. Будешь жить, как все. Ничего страшного». «Не как все», — подумал Валера. «Йога все-таки не химия ароматических соединений. Ради химии я бы на это не пошел». Дождь прекратился так же внезапно, как и начался. Буровский сложил зонт, они поднялись, молча направились к проходной. Они шли рядом, оказались зеркальными отражениями друг друга. У Валеры промок левый рукав, у Буровского — правый. Когда они прощались, выгнуло солнце. «Хорошая примета», — подумал Валера, но поднял глаза и увидел тусклый осенний диск. Он не сулил никаких перемен к лучшему в ближайшие 4 месяца, до весны. «Когда-то Алла научила, что можно не сражаться, а уйти, избежав битвы», — подумал Валера. «Однажды я так и поступил. Но должен ли я снова и снова бросать все и начинать сначала?» Троллейбус, подойдя к остановке, обдал Валеру фонтаном брызг. Теперь промок и правый рукав. «Когда пойдет настоящий дождь, от него не спрячешься под зонтом», — подумал Валера и грустно улыбнулся. «А еще Алла говорил, главное знать, куда идешь». Тогда Валера не знал, теперь знает. И, может, когда понимаешь это, все остальное не так важно. В подъезде он вытащил с почтового ящика телеграмму. Прочитал в лифте и, войдя домой, бросился к телефону, даже не сняв ботинок. Мокрые следы отпечатались на паркете. А пока он говорил, с плаща натекла лужица дождевой воды, мутной и непрозрачной, как будущее. Заслышав телефонный звонок, Женя отложил каштанку. В трубке она услышала Валерин голос, но, не разобрав слов, переспросила. «Кто приезжает на Ярославский?» «Мама и папа, я тебе говорю. Только что получил телеграмму. Послезавтра в 3:20, поездом из Энска». Положив трубку, Женя опустилась в кресло. «Бабушка, что дальше было?» — спросил Андрей. Женя не сразу ответила. У нее обрушились мысли, которые она 6 лет запрещала себе думать. В голове они превратились в хрупкие зубчатые шары, перекатывались, цеплялись друг за дружку, раскалывались треском. Ни одну мысль нельзя было ни вычленить, ни додумать до конца. Женя махнула рукой и с последних сил выдавила. «Я вечером почитаю, иди поиграй». И в голове стало меньше хотя бы на одну мысль, что дальше было. «Зачем они приезжают? Надолго? А где будут жить? Если у меня, почему прислали телеграмму Валере? А если у него? У него просто не поместится. А что я скажу Оле? А Володе? Он узнал про Костю? Или после Кости были другие? А что я скажу Володе? А Валера? Он ведь их не видел сколько? 13 лет? А вот Андрюша вообще никогда. Ну ладно, Андрюша разберу к себе. Если они будут жить у Валеры, а если у меня, то почему не прислали мне телеграмму? Неужели Оля до сих пор злится? Что на Володю наговорила? И вообще, что теперь будет?» Через 2 дня они втроем стоят на Ярославском вокзале, у начала платформы, куда прибудет энский поезд. Валера бурчит под нос. Почему нельзя было сообщить номер вагона? Андрей крепко держит Женю за руку, оглядывается растерянно. В голове почему-то вертится песенка про нерадивого ученика. «Даром преподаватели время со мной тратили». И тут состав, громыхающий змеей, пахнущий нагретым железом, медленно и неотвратимо приближается, шипит тормозами, останавливается. И Женя видит в окне машиниста, молодого черноволосого, с бессонными мешками под глазами. Кто-то бежит по перрону, машет руками, кричит «Я тут! Я тут!» Открываются двери, поезд высыпает пассажиров, словно грибы из опрокинутого лукошка. Чемоданы, узлы, рюкзаки, снующие тут там носильщики, радостные крики, чей-то счастливый визг, объятия, поцелуи, голоса. «Давай я понесу!» «Нет, я сам!» Детский смех, возмущенный возглас «Пропустите!» Толпа чуть не сминает Женю и Андрея. Валера едва успевает оттащить их в сторону, закрывая широкой спиной, обхватив руками. Словно первая суетливая волна, на перроне остались те, кто поспокойней, поуверенней, кто не привык торопиться, кого не встречают крикливые родственники. Женя всматривается в людей, идущих навстречу. Нет, не видит ни Володи, ни Оля. Думает с облегчением, может, это была шутка? И тут замечает. Они идут вдвоем, поддерживая друг друга. Носильщик катит перед ними тележку. Багаж навален 3 слоя, поэтому Женя их и не увидела сразу. Да и сейчас чемоданы и узлы не дают разглядеть, но к ним уже бежит Валера, отталкивает тележку, раскидывает руки, кричит «Мама! Папа!» И Женя переводит взгляд с Володи на Олю, с Оли на Володю. Володя совсем посидел. Белые, коротко стриженные волосы, да еще очки. Теперь он похож не то на постоявшего циркового медведя, не то на профессора, не настоящего, а из растрепанной детской книжки «Добрый доктор Айболит», ну или какие бывают в детских книжках профессора-химики. Но улыбка все та же. А Оля? Оля располнела, еще больше располнела, даже идет с трудом, наверное, ноги больные, бедные. Куда делась фарфорная кукольная стройность и кошачья гибкость? Ничего не осталось, ничего. И тут Женя понимает, что уже не злится на сестру, а лишь стоит растерянная, всколокоченная, стоит не в силах склеить в единый образ тонкую летящую девочку с перетянутой осиной талией и эту немолодую грузную женщину, от одного вида которой першит в горле и перехватывает дыхание. И тут Андрей дергает Женю за руку и спрашивает, а это моя третья бабушка? Игорь Станиславович, обиженно говорит Валера, ну хотя бы мне вы могли сказать, так сказать, по-родственному, а? По большому счету они не родственники, уже 4 года. С тех пор, как Ира пустилась во все тяжкие, бросив и ребенка, и мужа. Игорь Станиславович тогда сказал, что подарена на свадьбу квартиру должна остаться Андрею, а значит, и его отцу, раз мать который год шляется не пойми где. Валер был так благодарен и смущен, что боялся лишний раз позвонить бывшему тестю. Вдруг подумать, будто Валере от него что-то нужно. И бабушка Даша иногда заезжала поиграть с ребенком. А вот Игоря Валер видел раз в год на день рождения Андрея, потому и не узнал, что Игорь по просьбе Валериного отца организовал обмен энской двушки на однокомнатную в Москве. «Я же на пенсию вышла», — объяснил Владимир Николаевич. «Что мне в Энске делать?» Да и Оль замучился, все говорит, вернемся в Москву. Ну, вот и вернулись, спасибо, Игорь. Пока не приехали вещи, квартира выглядела пустой. Гулко эхо перекатывается из комнаты на кухню и обратно. Из мебели только кровать, табуретки и кухонный стол, на котором нарезаны кружочком финский сервелат из продуктового заказа Игоря, спешно наструганный салат, кубанская кинзмарауль. «Ну, за встречу», — говорит Владимир Николаевич. «Или сразу уж с новосельем?» «Не», — смеется Игорь, — «новоселье зажать не удастся. Знаете, сколько ваших студентов к вам придут? Человек 20 минимум, если не все 50». «Точно, точно», — вторит Валера. «Ты, пап, не представляешь, сколько здесь твоих студентов. Они меня в Москве все эти годы опекают». «Плохо опекают», — говорит Владимир Николаевич. «Занимаюсь черт знает чем». «Вот и нет», — говорит Валера. «Я на той неделе выхожу на работу. Буду вести секцию восточной гимнастики в одном из лучших московских институтов». «Ну, тогда молодец, что сказать». Выпили за встречу. Закусили финским деликатесом. Мужчины вышли покурить на балкон. «Тепло у вас здесь», — говорит Владимир Николаевич, глядя на желтый шар солнца и прислушиваясь к перестуку талой воды, капли за каплей, падающей на жестяной отвес. «Так весна уже», — усмехается Игорь, — «это тебе Москва, а не Сибирь». Он возвращается в комнату, и Валера впервые за день остается вдвоем с отцом. «Здорово, пап, что ты приехал», — говорит. «Я по вам с мамой скучал». «А что не писал об Армот?» — спрашивает Владимир Николаевич. «Я ж не писатель», — смеется Валер, — «я физкультурник, ты сам знаешь». «А что не писал в самом деле?» — думает Валер. Сначала обиделся, как дурак, потом было неловко. Че ты напишешь? «Прости, пап, что я тебе толком не писал. Хочешь, расскажу тебе про йогу и Блаватскую. Про то, что у меня гостила вдова твоего брата. При тренировке в ЖЭКе и дружелюбного ГБшника. Или сразу так, про тренинги восточного секса и девчонок, которые записываются ко мне в очередь». Нечего писать, выходит. «Здорово, что ты приехал», — повторяет Валера. Случайно весенняя капля падает на кончик сигареты. Так гаснет с легким шипением. Ольга Аркадьевна не узнавала Москвы. Конечно, что-то осталось на своих местах. Там Большой театр, Красная площадь, несколько старых станций метро, парк культуры, Кропоткинский, проспект Маркса. Но сам город изменился, стал чужим. Почему-то все эти годы ей казалось, стоит вернуться, она снова окажется хрупкой принцессой в голодной полуразрушенной послевоенной Москве. Но Москва отстроилась, выросла вшире, ввысь, снесла бараки, прорубила широкие проспекты, протянула метро на далекие окраины, А Ольга Аркадьевна росла так вширь, с каждым годом набирала понемножку, и за 30 лет раздулась, как дей жабль. Только без его летящей легкости. Она давно уже потеряла след своих школьных подруг, знал только, что Люся закончила ПЭТ, Люба осталась на кафедре английского в Иньязе, а Света, кажется, лет 5 назад Оля увидела на первой странице «Правды» сбоку на фотографии с визита Брежнева в одну из западных стран. Свет стоял рядом с высоким подтянутым мужчиной, точь-в-точь артист Ножкина «Судьбы резидента». И главное, Свет совсем, ну почти совсем, не изменилась. Насколько, конечно, можешь судить по фотографии, размытой тусклой газетной печатью. Точно не потолстела. Ольга Аркадьевна поднималась по эскалатору, метро «Спортивное». Надо же! Назвали в честь стадиона в Лужниках. А до стадиона этого идти. А вот и улица 10-летия Октября почти не изменилась. Только половину домов снесли. Но дорога все равно знакомая, 5 минут и дома. Хотя нет, не 5, все 10, медленным старческим шагом. Когда-то меня здесь все знали, думает Ольга Аркадьевна, а сейчас меня все забыли. Я должна была прожить свою жизнь здесь, а я поругалась с мамой и уехала. Всю жизнь провела по чужим городам, как бродяга. Обещала папе, что буду счастливой, а провела скучную, заурядную жизнь. Должна была стать актрисой, а кем стала? Неопрятной, никому не нужной старухой. Оля знает, что врет сама себе, но не может остановиться. Она бы никогда не стала актрисой. Это была всего лишь девичья фантазия, нежная, как ночной цветок, сгорающий под первыми лучами солнца. Да и жизнь она провела счастливую, благополучную, сытую, без сумы и тюрьмы. Рядом с человеком, который любила, с человеком, которого всюду уважали, где бы он ни жил. Уважали так, что отцвет уважения падал на нее, жену профессора Дымова. А что касается Люси, Любы и Светы, возможно, увиденные вблизи их жизни тоже не показались бы такими уж безоблачными. Ольга Аркадьевна поднимается на 3-й этаж, некоторое время молча стоит у знакомой двери. Обивку, конечно, давно сменили, но все равно. Под слоем дермантина и ваты прячется память о звонком хлопке, с которым маленькая Оленька, прекрасная мамина принцесса, когда-то закрывала тяжелую дверь. Нажимает кнопку звонка. Надо же, тот самый звук. Слышен шелест шагов, скрипит замок, дверь открывается. «Заходи», — говорит Женя. Ольга Аркадьевна заходит. Квартира, где она прожила все свое детство. Квартира, которую помнит папу. Квартиру, где умерла мама. Краем глаза Оля видит, в комнате все по-другому. Она идет на кухню, да, вот здесь почти ничего не изменилось, встроенная мебель на местах. Садится за стол, смотрит вокруг помутневшим взглядом. Все как было. Как когда-то. Помнишь? Конечно, отвечает Женя, осторожно садится рядом. Я почти ничего здесь не меняла после смерти твоей мамы. Ты никогда не писала мне, как она умерла? Во сне, отвечает Женя, легко, без мучений. Только Женя знает, правда это или нет, и только Женя решать, рассказывать ли правду сестре. Я должна была быть с ней, говорит Оля, но мне не хотелось уезжать из Энска. Мне было очень хорошо в тот год. Тень знакомой улыбки пробегает по ее лицу, и Женя сразу вспоминает дурной сладкий запах чужого счастья. Она выходит в соседнюю комнату и возвращается с поблекшим мужским портретом в рамке. Оленька протягивает руку. Как непривычно видеть без черного банта. Осторожно гладит стекло. Пытается вспомнить широкие папины плечи. Синее небо над головой. Красные лозунги в этом небе. «Если что, — говорит Женя, — это твоя квартира. Я записал на себя, как ты просил, но если хочешь... Зачем? Нам есть где жить. Все равно не хочу больше сюда возвращаться», — отвечает Оля, а потом добавляет. «Потому что никуда нельзя вернуться, потому что мне не 18, а 50, потому что жизнь прошла не так, как я хотела, когда здесь жила». Женя закрывает ладонью Ольну руку, и они сидят молча. Оля рассматривает сестру. Волосы посидели, но так же стоят дыбом, как холок у птички. Он вздыхает и произносит. «Ну, сам спасибо, что предложила. И, конечно, приходи к нам в любое время, как раньше». «Значит, мир?» — спрашивает Женя. Оля поворачивается, смотрит сестре в глаза. «Дура ты все-таки, Женька!» — говорит на внезапно помолодевшем голосе. «Конечно, мир! Почти всю жизнь вместе прошли. Что нам остается на старости лет, кроме мира?» «Я так рада!» — улыбается Женя, а потом замирает, словно собираясь силами продолжать. «Я только хотела... Ну, потому что это, мне это важно. Просто чтоб ты знала. Я с Володей никогда не спала». И тогда Оля передергивает плечами, строит позабытую детскую гримаску и говорит: «Ну и дура!» Она умрет через 9 месяцев в конце декабря. В их доме поломается лифт, и, возвращаясь из магазина, Ольга Аркадьевна решит подняться пешком. На последнем марше станет плохо, но, хватая ртом воздух и цепляясь за стену, она все-таки дойдет до двери, все-таки успеет позвонить. Володя и Женя перенесут ее в кровать. Телевизор на кухне сообщит о вводе в Афганистан ограниченного контингента. Они вдвоем будут сидеть рядом с Олей, держать ее за руки, звать по имени, просить дождаться врача. Но Оля не услышит. Голоса, как сквозь снег, сквозь густой снег, падающий на город, на площади, переулки и улицы. Снег падает на город, а по городу идет хрупкая юная девушка, послевоенная принцесса, летящая снегурочка. Приталенное пальто с меховым воротником, бархатная муфточка, светлый локон из-под шерстяного платка и не на ресницах. Оленька идет, не зная куда, но знает, что там, впереди, ждут те, кто любит ее. Там впереди ждет прекрасная, неведомая, счастливая жизнь.